Но и сама 15-летняя инфанта, входя в залу с Рамиро и заметив взгляд, направленный на нее молодым герцогом Джердженти, как будто обнаруживает уже все тонкости кокетства. Бессознательно ли она приподняла маленькой ручкой свое атласное платье так высоко, что граф и герцог могут видеть ее прелестную ножку, обутую в изящный белый атласный башмачок с розовой пряжкой? Рамиро в восторге от Марии. Простая игра воображения казалась ему горячей пламенной любовью. При прощании Рамиро пожал маленькую руку Марии и чувствовал ответное пожатие. Когда он прижал руку к своим губам, милая улыбка Марии показалась ему доказательством ее любви к нему. Он не заметил, что при этом взгляд ее был обращен не только на него, но и на побледневшего герцога Джердженти. Изабелла в сопровождении маркизы де Бевиль оставила общество, объявив, что ей нужно заняться делами до глубокой ночи. Паула молчала. Поверенная королевы, которая после Олоцаги никого больше не любила, угадала мысли королевы. Она с ужасом видела, что с тех пор, как Серано, Прим, Олоцага и Топете редко стали бывать при дворе, будуар ее, в который должен иметь вход только король, был доступен многим, быстро менявшимся фаворитам. Она узнала, что духовник Кларет, благочестивый советник королевы, имевший днем и ночью доступ в покое королевы Изабеллы, был назначен сторожем при ней. Паула молчала. Со стесненным сердцем вспомнила она прошедшее, от которого веяло каким-то милым романтическим духом. С ужасом видела она приближение какой-то перемены, которая угрожала гибелью. Маркиза де Бевиль хотела предостеречь королеву, удержать ее. Из всех окружавших королеву она была единственная, которая не попала в общий хаос. Дрожа всем телом, она последовала за Изабеллой. «Вы в последнее время стали очень молчаливы, маркиза», — обратилась королева к своей поверенной. «Мне кажется, что в вас произошла большая перемена». Паула хотела сказать своей повелительнице, что она предпочитает возвратиться во Францию и оставить двор. Но ей было тяжело расстаться с Изабеллой, с которой она столько лет была неразлучна. Кокетливая маркиза, имевшая прежде большую склонность к забавным приключениям, чувствовала отвращение к теперешним тайнам мадридского двора. До известной степени она разделяла с королевою ее удовольствие, но никогда не переступала границы приличия. Войдя в будуар, Изабелла отпустила свою придворную даму. Маркиза почтительно поклонилась, поцеловала по обыкновению руку своей повелительницы и пошла в свои покои. Старый Марите, которую все еще из сострадания держали во дворце, хотя она ничем не могла быть более полезна, была назначена другая комната, а передняя, прежде занимаемая ею, отделявшая будуар от коридоров, была отделена от покоев королевы тяжелой портьерой, так, чтобы никем незамеченным можно было входить и выходить. И в будуаре произошли перемены, которые доказывают, что королева вместе с молитвой любила и роскошь. Между высокими окнами, выходящими в парк, стоял богатый резной письменный стол розового дерева. Над ним висело великолепное изображение Богоматери, перед которым теплилась неугасимая лампада из чистого золота. На столе стояло распятие великолепной работы. Возле колонны, стоявшей близ портьеры, восхитительная мраморная группа, представлявшая двух амурчиков, державших над своими головками вазу, наполненную душистыми цветами, украшала комнату, освещенную бледно-красным светом.